Трава уже разрослась. Сюда никто давно не приходил. Над не успевшим еще осесть холмиком возвышался яркий красный обелиск со звездочкой и золотая надпись «Мария Гавриловна Кондакова». Коля снял с груди знак почетного чекиста и положил его на несколько минут в изголовье могилы. Маша молча кивнула. Она поняла порыв мужа, и обычно резкая, не принимающая всякого рода напыщенную символику, на этот раз тихо и нежно провела ладонью по руке Коли. Когда они уходили на повороте аллеи, Коля оглянулся в последний раз. Четыре обелиска над могилами друзей были уже не видны, их скрыла молодая листва, а пятый над могилой Маруськи стремительно рвался вверх, словно никак не хотел смириться с тем, что под ним неподвижно лежит такой живой, такой неуемно горячий человек, каким всегда до последней секунды была сотрудница ленинградского уголовного розыска Мария Кондакова. Маруська. Глава 7. Есть в этом мире страна, наша советская страна, образец благородства и честности, которую от недугов охраняют не продажные твари буржуазных полицейских, а великолепные, преданные, стальные ребята, лучшие из лучших ее сынов, готовые жизнь свою отдать за ее целость, благополучие и безопасность. Сергей Эйзенштейн. Из письма к работникам советской милиции. После возвращения из Испании Виктор получил назначение в Москву, в аппарат МУРа. Генка окончил ленинградскую школу милиции и уехал работать в одну из центральных областей. Писал он редко и очень скупо, работа изматывала, обстановка была достаточно напряженной, и с писем было понятно, что собой парень не удовлетворен, хочет большего, однако не слишком дальновидное, как выражался Генка, начальство, желая жить спокойно, сдерживает его порывы, не дает выходить из рамок давно проверенного, привычного. Читая эти письма, Маша расстраивалась и каждый раз требовала от Коли, чтобы тот выкроил день-другой и съездил к сыну. Помог советом. Но Коля только улыбался в ответ. «Что ты, мать?» — говорил он спокойно. «Жизнь не детский сад. Он теперь не птенец, пусть сам разбирается. Он, Виктор, пример». «Сравнил», — вздыхала Маша. «Виктор мужчина, закаленный бедой и войной, а Генка еще ребенок. Себя вспомни в 20 лет. «Мы с тобой в 20 лет уже состариться успели», — смеялся Коля. «А в Генку я верю. В грозный час он себя покажет, не сомневайся». Шел июнь 1940 года. До начала великой трагедии оставался ровно год. И, конечно же, Коля даже предположить не мог, что его слова окажутся пророческими. Утром принесли телеграмму из Москвы. Никифоров сообщал, что нарком утвердил назначение Коли на должность заместителя начальника московского уголовного розыска. Когда Коля вошел с телеграммой в комнату, Маша еще спала. Он сел в изголовье тахты и долго смотрел на спокойное, по-прежнему красивое лицо жены. Время не стаяло ее. Она была все такая же стройная, подвижная, резкая. Никто не давал ей больше 28, и только Коля видел, что годы берут свое. «Вставай, мать! Нас ждет великое переселение!» — улыбнулся Коля. Маша прочитала телеграмму, покачала головой. «Надо же! Я все жду, когда тебя назначат самым главным милиционером, а тебя переводят на такую же должность. Я не согласна». «Так и телеграфируй Никифорову». «В Москву переводят». Коля шутливо поднял палец вверх. «Будем трудиться вместе с Витькой. Это раз. Второе, сама знаешь, что за эти 2 года произошло. В армии взводных полками командовать назначают. А у нас в Ленинграде замена мне найдется, ты не волнуйся». «Вот как с твоей школой быть?» «Школы в Москве много», — махнула Маша рукой. «Жалко будет расставаться с коллективом. Люди, представь себе, один к одному». Как они поддержали меня тогда, в 37-м, помнишь?